Глава 78. Пока город готовился к празднованию, а Лаврийский все еще не подавал признаков жизни, что особо нервировало, Хаджар не сидел без дела. Для начала он напряг свой отряд усиленной порцией тренировок, благо сейчас это не вызвало особого аншлага в палатке лекаря. После этого, делегировав остальные обязанности Неро и Сере, уединился на своей личной тренировочной площадке. Не то чтобы он был настолько асоциален, просто большинство его тренировок требовало спокойствия и сосредоточенности. Именно поэтому он соорудил себе небольшую вырубку, выкорчевал пни, устлал землю песком и так далее. В общем, у него был личный плац. Говорят, адепты зачастую уединяются подобным образом в пещерах. Причем сидят они там едва ли не по сотне лет. Хаджар не особо верил в подобные рассказы, но кто знает, как оно там на самом деле. Сейчас же, под светом полуденного солнца, он внимательно читал свиток 10 воронов. Техника была не особо сильной, не выше смертного уровня, а значит, она станет для него бесполезной, как только он ступит на стадию небесного солдата. Правда, перед ним лежал лишь первый том. Стоило надеяться, что в следующих, как и в случае поджаренного воробья, опаленного сокола, содержались знания куда более глубокие. Во всяком случае, так стоило думать, лишь исходя из описания техники. Говорилось, что освоивший ее сможет едва ли не превращаться в 10 воронов. Именно на этих птиц будут походить его движения. Настолько они будут быстрыми и неуловимыми, особенно в ночи. Хаджар улыбнулся. Техника больше всего подходила именно для убийц или воров. Самые сильные ее стороны раскрывались именно в тенях и во мраке ночи. Впрочем, Хаджар так и не смог отыскать метода превращения в облака мрака. А именно этим его так поразила Делая. Возможно, 10 воронов не были связаны с тем облаком, а у нее было несколько артефактов. Ленты и кинжалы Хаджар отнес генералу Лин. Возможно, облако из той же области, что и призрачные удары единого с мечом. Хаджар этого не знал и не собирался ломать голову. Он лишь хотел стать сильнее, а для этого ему требовалось увеличить свою скорость. Делая была права. Зачастую его меч опережал на несколько мгновений его движение. Из-за этого ему зачастую приходилось успокаивать и замедлять свой клинок. Раньше у него это вполне сносно получалось. Теперь же, когда держал в своих руках настоящий артефакт уровня духа, меч «Лунный стебель», то замедлить его у него не получалось. Все его знания о пути меча буквально воплотились в этом клинке. Он подходил ему намного лучше обычного, пусть офицерского, но все же самого простого оружия. Его удары стали сильнее и быстрее. Даже не достигнув стадии единого с миром, он мог поразить цель на расстоянии в 22 шага. И все это благодаря артефакту. Хаджар улыбнулся, вспоминая спокойный взгляд Серы. Когда они с Неро с восторгом продемонстрировали ей свои новые клинки, она их оценила, будто бывалый торгаш, и вынесла вердикт — нижняя стадия духа. Что это значило, Хаджар не знал и знать не хотел. Он и так догадывался, что империя их сильно опрокинула, ибо вряд ли из клыка древнего тигра получилось бы оружие, не обладающая никакими дополнительными свойствами, кроме высокого качества. Но чего нет, того нет. Даренному коню в зубы не смотрят, и Хаджар не собирался сетовать на судьбу и обман со стороны дарнасцев. Поднявшись, он начертил перед собой несколько кругов. Каждый раз расстояние между ними менялось, а их радиус то сокращался, то увеличивался. Взяв охапку перьев, Хаджар положил их в центр каждого из десятка кругов. Он еще раз пробежался глазами по свитку и счел, что если бы не находился на стадии формирования, то сама тренировка его бы явно покалечила. От него требовалось особым образом распределять энергию в теле и особенно в ногах. А самый начальный уровень 10 воронов он оставит лишь тогда, когда меньше чем за 2 удара сердца сможет наступить на каждое из перьев. Но при этом наступить так, чтобы ни одно из них не оказалось вдавлено в песок. Настолько быстры и легки должны были быть его движения. Благо, что в свитке содержалась подробная инструкция и детальное описание техники, иначе такая тренировка показалась бы Хаджару не просто невозможной, абсурдной. В итоге, как бабушкин козлик, он до самого вечера прыгал по кругам, заново их рисовал и клал новые перья. Лишь спустя 7 часов у него получилось пролететь таким образом над одним пером из 76. Чувствуя, что в теле осталось опасно мало энергии, мало ли кто из клана топора все же явится по его душу, Хаджар собрал перья и вернулся в лагерь. На удивление, в палатке Неро и Серы было тихо. Странное для них состояние. Они либо достаточно громко друг друга любили, либо настолько же громко ругались, на чем свет стоит. Решив, что парочка куда-то ушла, Хаджар вернулся в свой шатер. «Мы тебя уже заждались». За его столом сидели Сера и Неро. Одеты они были как на парад. В красивых одеждах, вымытые и свежие. Сера даже глаза черной краской подвела. И одного этого хватило, чтобы даже сердце Хаджара пропустило удар. Но что его удивило больше всего, это присутствие «Мой генерал». Хаджар ударил кулаком по груди и опустился на одно колено. «Вольно, старший офицер», — кивнула Лин. Она была одета в свою излюбленную полуброню корсет. Трехзубый стальной обруч обрамлял золотые волосы, спускавшиеся толстой косой едва ли не до бедер. Вот только теперь она носила лишь одну латную перчатку. Во второй не было никакого смысла. В бою одна из тварей откусила ей левую руку, и теперь генерал либо носила деревянный протез, либо, как сейчас, слегка колыхался пустой рукав. «И когда вы собирались мне рассказать обо всем, старший офицер?» — строго спросила она. Хаджар посмотрел на товарищей, но те отвели взгляд в сторону. Нет, вряд ли она что-либо могла узнать конкретно от них. Но проклятие! Нельзя едва ли не каждую ночь отправлять на тот свет по убийце. Ну, может и можно, но точно не находясь при этом в лагере генерала Лин, пусть и на отдалении от его основной части. «Могу ли я спросить, мой генерал, о чем обо всем?» «А у вас есть несколько секретов, Хаджар?» Лин слегка изогнула бровь. С громким стуком она положила на стол сундук связку медальонов клана топора. К ним прибавила кинжалы и красную ленту артефакт. «Вот и относи добычу командованию». «Как давно вы ходите на свидание с убийцами топора?» Хаджар вздохнул. «Что ж, если она знала только об этом, то еще не все потеряно. Примерно месяц». «Месяц?» Лин даже не требовалось поднимать голос, чтобы в ее тоне прозвучала угроза. «Месяц в моем лагере орудуют убийцы, и вы молчали? Вы забылись, старший офицер? Вы больше не помощник, а один из моих командиров. Я знаю, мой генерал. Тогда какого демона я узнаю об этом только сейчас?» Хаджар вздохнул и с молчаливого разрешения сел на стул. «Это связано с генералом Лаврийским, вернее, с тем, что я сделал с его сыном и вашим бывшим адъютантом. Я бы не стала генералом, Хаджар, если бы была глупа», — внезапно несколько устало произнесла Лин. «Это я поняла». Хаджар чуть было не спросил: «А зачем вы тогда пришли?» «А действительно, зачем?» Он посмотрел на генерала и встретил ее строгий взгляд. Раньше тот мог согнуть спину не только Хаджару, но и, проклятие, мог расколоть целый камень. Теперь же во взгляде лунного генерала читалась усталость. Да, она выглядела всего лишь лет на 20, но на деле она провела в сражениях не один десяток лет. Она устала. Она потеряла руку и близких друзей. Битва у хребта Синего Ветра что-то надломила в ней, что-то очень важное и глубинное. Тогда зачем же она пришла? Все просто. Еще год назад, узнав, что на одного из ее командиров совершаются покушения, она бы незамедлительно подняла свое копье. С маршем целого войска она бы взяла в осаду замок генерала Лаврийского и под бой барабанов поставила бы в центре города его отсеченную голову. Теперь же все, что она могла, это принять посильное участие в их замысле. «Спасибо, мой генерал», — поднялся и поклонился Хаджар. «Всю эту ночь мы вчетвером проводили малый военный совет», — сказала она. «Это то, что от меня услышат дознаватели генералитета. Остальное зависит только от вас». Хаджар жестом поторопил друзей, и те тут же покинули шатер. Следом за ними, оставляя Лина одну, спешил и сам Хаджар. «Старший офицер», — окликнула командир. Хаджар остановился. «Удачи!»